Смеялась я с вами. Жене вашей, наверное, весело жить с вами, да? Я, видите ли, холостой. Зло и весело, сказал Пашка. А мужу своему передайте, чтобы он больше таких номеров не выкидывал. Каких номеров? Он поймет. Пашка разогнал машину и до самой Баклани молчал. На женщину не смотрел. Она тоже притихла. Зоотехник действительно ждал жену на тракте. Длинный, опрятно одетый молодой человек с узким остроносым лицом. Очень обрадовался, растерялся. Не знал, что делать, то ли целовать жену, то ли снимать чемоданы из кузова. Запрыгнул в кузов. Женщина полезла в сумочку за деньгами. «Сколько вам?» «Нисколько. Иди к мужу-то. Поцелуйтесь, ход. Я отвернусь». Женщина покраснела и засмеялась. «Нет, правда, сколько?» «Да нисколько!» – заорал Пашка. Мука сплошная с этими куколками. Женщина пошла к мужу. Тот стал ей подавать чемоданы и негромко и торопливо стал выговаривать. «Но одна в следующий раз с шоферами не езди. Я же писал. Я же писал. А что особенного?» Тоже негромко возразила женщина. «Да то. Ты еще не знаешь их. Они тут не посмотрят». Пашку какая-то злая мстительная сила вытолкнула из кабины. Он одним прыжком заскочил в кузов, стал против зоотехника и, глядя ему в глаза, негромко сказал: «Ну-ка, плати за проезд, быстро!» «Она что, не заплатила? Ты разве не заплатила?» Зоотехник растерялся. Глаза у Пашки были как у рассвирепевшей кошки. «Он не взял. Плати!» — рявкнул Пашка. Зоотехник поспешно сунулся в карман, потом спохватился. «А вы что кричите-то? Заплачу, конечно. Что вы кричите-то? Сколько? 3 рубля. Вы что? Тут же только рубли берут». «Олег!» — крикнула снизу женщина. Она тоже не понимала, что стряслось с Пашкой, с этим веселым, смешным человеком, но каким-то своим женским чутьем догадалась, что лучше сейчас с ним не связываться. Он в чем-то прав. «Пожалуйста», — сказал зоотехник и подал 3 рубля. «Выкидывайтесь поскорей», — приказал Пашка, выпрыгивая из кузова. К нему подошел краснолицый толстый мужчина. «До Горного едешь?» «Еду, садись». Мужчина втиснулся в кабину и стал жадно смотреть на женщину. Когда тронулись, он долго еще смотрел на нее, высунувшись из кабины. Потом сел нормально и вздохнул. «Хороша, бабец, с такой не заскучаешь, а?» Посмотрел на Пашку, колыхнул большим пузом, засмеялся. Пашка резко затормозил, сказал коротко: «Вылазь! Ты что? Ты же едешь до Горного. Мало ли, куда я еду. Вылазь!» Мужчина вылез, саданул дверцы и проворчал сердито: «Психопаты, черти!» Пашка уехал. Через неделю примерно Пашка был дома и пошел в клуб, в кино. Про куколку он уж почти забыл. И вдруг видит в фойе куколка. У него сладко заныло сердце. Подошел. «Здрасте!» «Ой, здравствуйте!» — обрадовалась куколка. «Что это вас не видно нигде?» «В рейсах? Вы что, одна, что ли?» «Одна. Олег в командировку поехал. Дня на два. Яс. Где вы сидите?» Пашка знал, что делать дальше. Дальше действовать. «Я с хозяйской дочкой пришла. Она куда-то пропала». «У кого вы живете?» «У Лизуновых». У Пашки вытянулось лицо. Эту хозяйскую дочку, Катю Лизунову, он знал, даже любовь с ней когда-то крутил. «Если сесть рядом с ними, значит, завтра об этом будут знать все. Значит, куколка обеспечена семейной драмой, когда вернется зоотехник». «Где же она?» «А вон! Катя!» Пашка успел сказать: «Когда из кино пойдете, как-нибудь откались от этой Кати. Мне надо кое-что сказать тебе». Отошел в сторону и с этой минуты не спускал глаз с куколки. Кино кончилось, стали выходить. Катя Лизунова точно прилипла к куколке. Да и та, наверное, забыла о Пашкиной просьбе. Пашка незаметно шел за ними до самого их дома. Сердце его больно колотилось. Женщины вошли в дом. В горнице вспыхнул свет. По занавескам задвигались две аккуратненькие тени. «Эх, Катя, Катя!» — с отчаянием думал Пашка. Мысль его работала быстро, путанно и безрезультатно. «Что делать?» Кукла.